Глава 17. Первый вниз спускается Мика, сразу за которой спрыгивает Скэнс. К моему удивлению, третий оказывается Айрин, которая без видимых проблем добирается до первого этажа. Вот гвардейцев приходится спустить при помощи магии. Заклинание вроде и простенькое, но после недавней нагрузки на струны отзывается очередными уколами боли по всему телу. Последним спускаюсь сам, задействовав ту же самую нотную комбинацию. Оказавшись внизу, выбираемся через разбитое окно, оказавшись на небольшой площади. Трупы, стрельба, испуганные крики гражданских. Отличный солнечный день превратился в празднество кровавого хаоса. Где-то вдалеке поднимается черный купол, который сразу же исчезает, и в воздухе звучит голос Эйкора. «Портал призыва! Очень мощный! Кто-то задействовал осколок!» Молча кивнув, прикидываю расстояние до того места. Далеко. Кто там? Канс или Джоэл? Когда из проулка выныривает небольшой отряд, едва не накрывая их ударом. К счастью, вовремя узнаю Кольда, бодро шагающего впереди небольшой группы подгорных. Через несколько мгновений оказываемся рядом, и старейшина мрачно уточняет. «Что за порождение недр нас атакует? Мы потеряли троих, прежде чем справились с одним». Окинув взглядом его бойцов со злыми лицами, озвучиваю ответ. «Механоиды. Из цельных кусков какого-то сплава пули их не берут, как и большинство заклинаний. Мы прикончили четверых, используя порталы призыва». Нахмурившийся подгорный проходится по нашей группе взглядом, задержав его на трупе Хьясы, который Мика все еще держит на руках. Потом морщит лоб. «А где Эйкор? Он же был с вами!» Покосившись на призрака, который умчался к ближайшим домам, киваю подгорному. «Был. Попал под огонь. Придется искать новое тело». В глазах Кольда на момент проступает удивление, и я понимаю, что, возможно, сболтнул лишнего. Видимо, он был не в курсе полной версии истории старого мага. Впрочем, через секунду нам становится не до того. Где-то совсем рядом грохает выстрел, похожий на орудие. А потом в воздух взлетает большой кусок металла. Сначала думаю, что военные все-таки достали одного из механоидов, но потом понимаю, в воздухе оказалась башня паратанка. Развернувшись в ту сторону, пытаюсь как-то согласовать наши действия. «Кольт, попробуй затормозить его и заставить остановиться на одном месте, а мы затолкнем в портал». Вставший слева от меня старейшина подгорных хмыкает. «Уж с металлом мы как-нибудь справимся. Ты только подстрахуй, на всякий случай. Мы тут сами попробуем разобраться». Покосившись на него, хочу ответить, что лучше не рисковать, но времени на это не хватает. Из-за дома, метрах в 100 от нас, показывается стремительно движущаяся фигура. Практически в этот же момент Кольд режет ножом по ладони, капая кровью на мостовую. А еще пара подгорных начинает издавать гортанные звуки, похожие на какую-то очень странную песню. Результат их действий проявляется через несколько секунд, за которые механоид успевает преодолеть почти половину расстояния до нас. Брусчатка вокруг него внезапно выгибается, как будто она вдруг стала водной поверхностью, а потом всплескивается наверх, полностью захлестывая цель. Вырваться сходу у него не получается, так что противник барахтается в вязком месиве, которым стал камень. В целом, сейчас отличный момент, чтобы открыть портал и засунуть его туда. Но если подгорные хотят справиться, пусть. Заодно выясним, могут ли они противодействовать атакующим без нашей поддержки. В какой-то момент механоид почти пробивается наружу, уже торчит рука с плечом и часть корпуса. Силы этим бойцам все-таки не занимать. А потом Кольд наносит следующий удар. Противник оказывается заключен в своего рода прямоугольный ящик из мерцающих полупрозрачных стенок. Вижу, как враг бьет по одной из них, но теперь уже он не получает никакого эффекта от своих действий. Спустя секунду внутри ящика все заплывает маревом, и фигура противника в какой-то момент оплывает, быстро превращаясь в лужу расплавленного металла. Когда все заканчивается, бросая удивленный взгляд на старейшину подгорных, и тот довольно усмехается в густые усы. Полевое заклинание для плавки. В бою мы его редко использовали, но вот сгодилось». Все участники процесса из числа его соплеменников сильно измотанными не выглядят. Значит, в принципе, подгорные могут применять этот вариант вполне массово. Осталось только оповестить остальных. Впрочем, сам старейшина тоже это понимает. Скоро двое его бойцов уже скрываются за зданиями, спеша к месту расположения основных сил. Оставаясь в центре, мы встречаем еще троих механоидов, уничтожая их по одному. Двоих плавят подгорные, еще одного мы с Айрин подплавляем порталами призыва. А потом все затихает. Вроде бы только что вокруг кипел хаос и гремели выстрелы, а теперь наступила тишина. Единственные звуки — крики гражданских, которые тушат несколько разгоревшихся пожаров. Использую артефакт связи, пробиваясь к Канцу, но тот ограничивается короткой фразой, что спешит к центру города. Первым его встречает Эйкар. Вернувшись к нам, зависает в воздухе с мрачным выражением лица. И делает это молча, игнорируя даже прямые вопросы. Не понимаю причины его поведения, пока на площади не показывается процессия, возглавляемая Канцем. Сам аристократ шагает первым. Сразу за ним двое солдат, которые несут... «Джоэла?» Сорвавшись с места, бегу ему навстречу и вижу, как Танфой с каменным лицом качает головой. Впрочем, остановиться уже не могу. Подбежав, замираю около остановившихся военных, вглядываясь в тело. Пулевое ранение в голову, попадание в висок под углом. С другой стороны череп разворочен выходным отверстием. Через несколько секунд отступаю назад, махнув солдатам рукой, потом разворачиваясь к Канцу. «Военных магов сюда. Пусть восстановят физические повреждения и заморозят тело. Так же, как мы сделали с Айрин». Тот поворачивается ко мне и на мгновение задумывается. «Думаешь, получится его вытащить? В прошлый раз был Байс, значит, нам и сейчас понадобится кто-то похожий». «Байс». В голове бьется какая-то важная мысль, связанная с этим толстяком. Но постоянно ускользает, что не может не раздражать. Что там было такого? Мы у него что-то забрали? Голова начинает буквально раскалываться, а за спиной внезапно слышится голос Скенса. «Воздействие на разум. Какой-то артефакт. Снять?» С удивлением глянув на Церека в теле мальчугана, киваю, и через секунду боль пропадает. А следом я сразу вспоминаю, что именно забыл. Мы забрали у Байса кристалл разума, внутри которого до сих пор остается сознание мага. Почему я об этом забыл? Собираюсь задать вопрос Скенсу, но тот, видимо, и так понимает мои намерения. «Сделано хитроумно. Заклинание, подавляющее память о предмете. Заметить практически невозможно, если только человек не пытается целенаправленно вспомнить. Не будь меня прямо сейчас рядом, все бы так и осталось». Остается только позавидовать хитрозадости этого толстого ублюдка. До этого я ни разу не слышал о наложении заклинаний на кристалл разума. Хотя, если подумать, они точно должны действовать не на всех, иначе Байса бы так навсегда и забыли внутри артефакта. Впрочем, теперь это уже не так важно. Переглянувшись с Танфоем, вспоминаю о том, где находится кристалл. И спустя пару секунд мы уже бежим к резиденции. Нужный нам предмет был в вещах Эйкара. И, скорее всего, сейчас находится в одежде, оставшейся на трупе. Правда, первый до изрядно потрепанного здания добирается Мика. Буквально на ходу узнает, что нам нужно, и залетает наверх, выкрикнув, что всем вместе рисковать не обязательно. Учитывая состояние постройки, она отчасти права. К тому же мы все равно не успеем добраться раньше призванной. Пока поднимем себя нотной комбинацией на второй этаж, она уже заберется на четвертый. А если обходить здание стороной, чтобы войти с черного входа, то еще и успеет спуститься вниз. В результате ждем ее на площади. И разом выдыхаем, когда она наконец появляется, сжимая в руках сразу две вещи. При виде ее второй находки хочется нещадно ударить себя по лицу. Осколок. Один из них был с Эйкаром, и мы благополучно оставили его наверху». Выматерившись про себя, забираю оба артефакта и, ненадолго задумавшись, поворачиваю голову к Кансу. Выяснил у местного отделения канцелярии, как обстоят дела с губернатором. Тот кивает. «Спер все, что можно, и хочет еще. Население его, мягко говоря, не любит, но с учетом обстоятельств сделать ничего не сможет. Приоритет канцелярии гарнизона — республиканцы, поэтому они на все это тоже смотрели и сквозь пальцы». «А глава города?» Сын Хёрдиса кривит губы. «Такой же, но масштаб чуть поменьше». Покосившись на висящего в воздухе Икара, на всякий случай уточняю. «А у них магических струн случаем нет?» Тот отрицательно качает головой. «Ладно, с проблемой Икара разберемся позже». Окинув площадь взглядом, выдаю новую порцию распоряжений. «По поводу Джоэла. Проконтролируй, чтобы его тело разместили надежно и выставили охрану. Губернатору и главе города по два взвода призванных пусть арестуют и притащат к нам. Домашних и прислугу допросить на предмет спрятанных денег. Все найденное реквизировать в казну армии. И нам понадобится место, чтобы все провернуть». На момент задумавшись, добавляю. «Плюс не помешало бы тело мага, тяжело раненого или без надежды на выживание, или какого-то гражданского, которого не жалко прикончить». Канс молча кивает и шагает к солдатам, с которыми явился на площадь. А в воздухе слышится мрачный голос Эйкора. «Думаешь, получится найти еще одного, такого же, как Байс, и взять его живым?» Покосившись на него, пожимая плечами. «У палача должны быть еще соратники. Наверняка среди них есть те, кто равны по силе этому толстяку». «Может быть и есть, но они точно не так тупы, чтобы добровольно даться нам в руки. А пленение мага — не самая простая задача». Подняв голову, несколько секунд рассматриваю его. «Серьезно? Джоэл был магом, ему прострелили голову. Ты был одним из самых сильных магов континента, и что? Подскажи, чье тело валяется наверху с дыркой в черепе? Немного сонного зелья, плюс способ доставки, и один меткий выстрел из засады закроют вопрос с пленом». Сделавший круг призрак машет головой. «При всем уважении, Джоэл был всего лишь первокурсником, который получил кое-какие знания от меня и владел осколком. Без магии призыва и части артефакта Схесса он бы ни за что не одолел даже студента третьего курса в частной борьбе один на один. Если мы с тобой говорим об атаке на старого и опытного мага, который увешан артефактами, то сонное зелье не подойдет. Сразу сработает защита». Увидев выражение моего лица, добавляет. «Я слишком много был занят другими вопросами и не озаботился своей личной безопасностью. В этом вся проблема. Будь у меня такой артефакт, выжил бы». «Ага, как и Джоэл. Только ни у кого из нас такого не было, потому что в последнее время нам не приходилось сталкиваться с обычными угрозами, вроде свинца. Чаще всего речь шла о магических атаках, для которых подобные артефакты бесполезны». Ситуация в городе устаканивается спустя где-то пару часов. Пожары тушат, гражданских успокаивают, почти все трупы забирают с улиц. А в особняк местного казначея, которого мы на всякий случай тоже арестовали и очистили его дом для своих нужд, доставляют обоих чиновников. Когда Круацина забрасывает их в комнату, эта парочка скулит и тычет друг в друга пальцами, упирая на то, что они ни при чем, а все воровство на совести второго. Какое-то время смотрю на это, а потом поднимаюсь на ноги. «Заткнулись. Еще одно слово, и я приведу сюда членов ваших семей, после чего отдам приказ выпотрошить их у вас на глазах». Скулёж обрывается, а я поворачиваюсь к Арвели, которая тоже участвует в процедуре. «Первого на место. Сначала попробуем на губернаторе». Названный чиновник снова принимается что-то тихо повизгивать, умоляя его не трогать, но сестра Джоэла, который помогает Круацина, мало этим впечатляется. Вот мэр, пользуясь случаем, пытается отползти в сторону. Его останавливает только нога Фостона, который уперся своей подошвой в спину перепуганного мужчины. А губернатора за это время в буквальном смысле приковывают к стене. Как выяснилось, у казначея были весьма специфические вкусы в сексе. Одно из подвальных помещений оборудовано как настоящая комната для пыток. В основном, правда, безобидных, Найденные плети и хлысты больше предназначены для причинения относительно легкой боли, а не для оставления увечий или реальной казни. Но вот крепления на стене нам весьма пригодились. Покосившись на Канца и Арин, даю команду к старту. Начинаем. Помните, сначала надо стереть его сознание и только потом засовывать туда Байса. Собственно, именно на этот случай сюда доставили еще и главу города. Если у нас не получится аккуратно и чисто выжечь разум губернатора, то настанет его очередь. В идеале нам бы подошел маг, чтобы Байса потом можно было засунуть назад в кристалл, если вдруг толстяк решит себя убить. Но магов, которых можно спокойно пустить в расход, у нас нет. А вот пара проворовавшихся ублюдков имеется. Первый процесс начинает Арин, воздействуя на разум подопытного, чтобы он успокоился. Как только голову губернатора окутывает легкое белое сияние, он и правда почти отключается. Опустив голову на бок, утыкается взглядом в пол, никак не реагируя на происходящее. Дальше мы начинаем работать уже втроем. Процедура сложная и требует одновременной реализации двух нотных комбинаций. Плюс кому-то надо держать базовый комплект, не давая объекту полностью отключиться или, наоборот, впасть в истерику. Обычно это делает один из двух магов, которые участвуют в процессе. Но в нашем случае этим занимается Арин. Для того, чтобы полностью стереть разум губернатора, превратив его в ходящий овощ, приходится задействовать более 1000 магических символов, чуть больше 500 нот на каждого. Основную массу я читаю с листа бумаги, куда записал их под диктовку Эйкора. Сами мы, понятное дело, этот нотный комплекс не изучали. Заклинание вообще входит в программу третьего курса Хёница, а для военных нужд нам пока еще ни разу не пригождалось. Закончив с первой частью, соединяем кристалл разума и тело чиновника каналом. А после нескольких нотных связок по нему начинает струиться энергия. В процессе лоб покрывается потом. В случае ошибки сознание Байса может быть искалечено, и тогда он не сможет нам ничего рассказать. Или еще хуже, он просто сдохнет. В таком случае шансы что-то выяснить вообще сведутся к полному нулю. Поэтому мы с Канцем стараемся не спешить, сверяя все свои действия с листами бумаги. Даже Эйкор, который недовольно морщится, глядя на эту дилетантскую схему работы, молчит, зависнув под потолком. В конце концов, заканчиваем и дружно выдыхаем. А потом вперяем взгляды в тело, которое даже не дергается. Да и глаза закрыты. Притворяется? Отключился? Или мы все-таки сделали что-то не так? Взяв со стола графин с водой, наливаю полный бокал и, шагнув вперед, выплескиваю порцию жидкости в лицо бывшего губернатора. Реакция есть. Дернувшись, чуть приоткрывает глаза. А потом пытается двинуть конечностями, слегка зазвенев цепями. Впрочем, эффект оказывается недолгим. Почти сразу снова вырубается. Вопросительно смотрю на Эйкора, и тот пожимает бесплотными плечами. «При переселении в обычное тело без струны такое бывает. Плесни еще раз». Вздохнув, снова наполняю бокал и повторяю процедуру. В себя наш новый Байс приходит после 7-го или 8-го раза. Выпрямив голову, несколько раз моргает и молча разглядывает всех присутствующих в комнате. Я же, отступив от него на шаг, чтобы дать обзор остальным, машинально задаю вопрос. «Байс,